мать. Это все. Да. А, скажи, что вещи оплатить. На книжку поедешь. Ну нет. А, да, может, перейдем. Смотри, одетом в кресле, в своей каморке среди знакомых стен я ждал тебя до утра. Интересно, где ты провела эту ночь, моя сладкая? И кое-как я умылся, и почистил зубы, и подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза. Благо было светло, благо был уже день. И на мосту я встретил человека, и он сказал мне, что он знает меня. И у него был рубль, и у меня четыре. В связи с этим мы взяли три бутылки вина по старым ценам. И он привел меня в пристранные гости. Там все сидели за накрытым столом, там пили портвейн, там играли в кости и называли друг друга говном. Все было так, как бывает у мансардов. Из двух колонок доносился бах, и каждый думал о своем, кто о 6 миллиардах, а кто всего лишь о 5 рублях. И кто-то, как всегда, гнал мне чушь о тарелках, и кто-то, как всегда, рекламировал цен. А я сидел в углу и думал, с кем и где ты провела эту ночь, моя сладкая. Не принимая участия, но в общем веселье я забился в кресло и подтягивал ром. А люди приходили и опять уходили, и опять посылали гонцов гастроном. Дамы были довольно любезны, и одна из них пыталась захватить меня в плен. А я молчал день в нем и думал, с кем и где ты провела эту ночь, моя сладкая. И я был зол на себя, и я был зол на вечер, и к тому же с трудом отыскал свой сапог. И хотя меня так просили остаться, я решил уйти, хотя остаться мог. И когда я вернулся домой, ты спала, но я не стал тебя будить и устраивать сцен. Я подумал, так ли это важно, с кем и где ты провела эту ночь, моя сладкая.